всегда казалась великолепной. Женщины экспедиции и блока продовольствия не могли сравниться с ней в сексуальной привлекательности. Если не считать редких случайных связей с женщинами экспедиции, в основном от скуки, сексуальная жизнь Денни была неинтересной и безрадостной. Мэгги напомнила ему лучшие времена. Мэгги изменилась с тех пор, как он видел ее в Софии. Знаки на ее мундире были не капитанскими, а полковничьими. Она отошла в сторону, чтобы проследить за высадкой. Полковник Три и майор Сантангело уже приготовились рапортовать. Она внимательно слушала их, а глаза ее оглядывали лагерь и защитные сооружения. Затем она заговорила короткими отрывистыми фразами. Дейл Хаус был слишком далеко от нее, чтобы слышать, но не сомневался, это приказы. Три спорил о чем-то. Мэгги сердечно обняла его за плечи, затем похлопала по заду, и он, ухмыляясь, пошел выполнять приказ. Мэгги и Сантангело пошли на командирский пост, и Дейл Хаус стал думать о том, чего можно ждать от появления Мэгги Миннингер. Она увидела его и раскинула руки. «О, Денни, рада видеть тебя!» и расцеловала. «Ты изумительно выглядишь!» «Ты тоже», — сказал он. «Поздравляю!» «С прибытием?» «О, ты имеешь в виду орлов? Мне их дали, чтобы я была в одном звании с Гаем Три. Где-то тут должна быть Димитрова. Ты видел ее?» «Теперь, если Пак нанесет визит, мы можем посидеть и вспомнить старые добрые времена». «Полковник Миннингер». «All right, майор, я иду». «Подожди, Денни, мы посмотрим, что нужно сделать». Он смотрел ей вслед. Раньше, когда он учился в колледже, и люди еще не понимали, что воины совсем не нужны, полковники были другими. И не потому, что Мэгги была женщиной, красивой и молодой. Полковники казались более значительными, чем Мэгги, особенно те, кто имел право нажать кнопку в кризисной ситуации. Грузный человек в форме сержанта подошел к нему. «Вы доктор Дейл Хаус, для вас почта в библиотеке». «О, благодарю». Дейл Хаус обратил внимание, что сержант был озадачен и не понял его. «Прекрасный человек, ваш полковник», — сказал он легкомысленным тоном и пошел, не дожидаясь ответа. Большая часть почты была из Мичигана и WAL, но одно из писем было сюрпризом для него. От Полли. Дейл Хаус почти забыл, что у него была жена. Он не мог понять, почему она написала ему. Он положил микрофильм в карман и направился в лабораторию Капелюшникова. Там пилот собрал все, что, как он считал, могло понадобиться ему на Джейме. И среди прочих вещей здесь было устройство для просмотра микрофиш. С расчетливым любопытством Дейл Хаус вставил письмо своей экс-жены в рамку. «Дорогой Дэниел, не знаю, известно ли тебе, что дедушка Мелвей умер прошлым летом. По завещанию он оставил Гранд Хавен Хаус нам. Я думаю, что он не успел изменить завещание после нашего развода. Разумеется, дом не очень дорогой, но все же по оценкам стоит 43 500 фунтов стерлингов. Я в небольшом замешательстве. Мне бы хотелось, чтобы ты прислал заверенное нотариусом заявление, что не претендуешь на свою долю. Есть ли там нотариус? В противном случае сообщи, что ты собираешься делать. С нами все в порядке, Дэниел, хотя тут случились разные события. Детройт снова охвачен забастовками, из-за этого правительство повысило налоги. Передачи по ТВ ограничены только международными сводками. Почти все считают, будто это вызвано тем, что вы на Джейме. Но вы не виноваты, я всегда помню о тебе, Дэниел, надеюсь, и ты обо мне. Паулина». Сидя на постели Капелюшникова, Дейл Хаус задумался. «Гранд Хавен Хаус. Это просто бунгало, построенное 50 лет назад и лишь немного перестроенное. Он и Полли провели в нем медовый месяц, снежный январь, когда дул пронзительный ветер с озера Мичиган. Конечно, она должна иметь дом. Кто-нибудь в лагере сможет заверить его заявление. Это будет достаточно законно, чтобы удовлетворить суд». Он поднялся, размышляя о новостях с земли. Они были не слишком интересные. И он подумал о шаристах, о сложностях жизни на Джеме. Однако мысли его снова вернулись к письму. Мятежи, грабежи, забастовки. Дэнни решил, что нужно поговорить с кем-нибудь из вновь прибывших, как только они устроятся. Например, с этой болгарской девушкой. Она сможет рассказать ему, что происходит на земле. К тому же она весьма привлекательна. Он лег, раздумывая, стоит ли ему выходить отсюда.